Глава 11. Вернулся. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Запомнилась наша вторая встреча с Павлом Сергеевичем. Мне импонировал этот спокойный, приятный, средних лет мужчина. Он принес разрешение от всех инстанций на тестовый режим работы, и на первое время можно было выдохнуть с облегчением. Также мы с ним собрали деятельных соседок-старушек и объяснили, что именно им нужно сделать, чтобы я без страха продавала их выпечку. Женщины ни словом, ни взглядом возмущаться не стали, лишь заверили, что все сделают как положено. Каждый день кафе наполнялось посетителями, людьми, прочитавшими о нас в блоге Михаила, местными жителями, рабочими с соседних строек. Я вставала с рассветом и падала в постель за полночь, изнемогая от усталости, но с чувством растущей уверенности в своих силах. Ярослав приходил ежедневно после обеда. Он помогал с обслуживанием посетителей, продолжал что-то ремонтировать в моем заведении, починил старые стулья, укрепил шатающиеся столы. Его присутствие стало таким естественным, что я уже с трудом представляла кафе без него. Анна Петровна организовала настоящую пекарню у себя дома. Она и еще три соседки готовили выпечку для нас, получая процент от продаж. Их пирожки, ватрушки и пироги разлетались моментально. И скоро у нас появились постоянные клиенты, приезжавшие специально за той самой домашней выпечкой. За это время я почти не вспоминала об Александре. Словно та жизнь была в другом измерении — тусклым и далеком, а настоящий стал это, запахом свежего кофе, с ежедневными заботами, с улыбками посетителей, с тихими вечерними разговорами с Ярославом после закрытия. В пятницу решила устроить себе выходной. Кафе и так работало без перерывов, а мне нужно было встретиться с адвокатом и обсудить, как идут дела с моим бракоразводным процессом. Анна Петровна согласилась подменить меня на день, сказав: «Я ж всю жизнь с людьми работала в торговле, справлюсь». И Ярослав обещал заглянуть на пару часов, проконтролировать. В офисе адвоката я пробыла дольше, чем планировала. Елена Викторовна показывала мне собранные документы, объясняла стратегию, предупреждала о возможных сложностях. Особенно долго мы обсуждали наследство моего отца. Юридическая ситуация с ним была запутанной, но адвокат нашла несколько аргументов в мою пользу. «Главное — доказать, что это было семейное дело, а не коммерческое приобретение», — говорила она, «и что Александр действовал от вашего имени, как доверенное лицо». Когда я, наконец, вернулась домой, был уже вечер. Звякнул колокольчик над дверью, и я шагнула в ставшее родным заведение. За одним из столиков сидел Александр. Он был в деловом костюме, темно-синим, его любимом, с белоснежной рубашкой и галстуком цвета бургундского вина, который я подарила ему на прошлое Рождество. Волосы, всегда аккуратно зачесанные назад, теперь были чуть растрепаны, словно он много раз проводил по ним рукой. На столе перед ним стояла чашка кофе, нетронутая. Я медленно подошла к стойке, чувствуя, как напрягается каждая мышца в теле. Анна Петровна бросила на меня тревожный взгляд. «Он уже час сидит», — прошептала она. «Сказал, что подождет тебя. Я верно догадалась, это ведь...» «Да», — кивнула я. «Мой бывший муж». «Хочешь, я останусь?» — предложила она, явно готовая защищать меня от любых неприятностей. «Нет, спасибо», — я слабо улыбнулась. «Идите домой, Анна Петровна. Спасибо вам за помощь. Я справлюсь». Когда она ушла, я подошла к столику Саши. Он поднял глаза. В них читалась усталость и что-то еще, чего я давно не видела. Неуверенность? Страх? Странно было видеть эти эмоции на лице человека, всегда такого уверенного в себе, такого властного. «Здравствуй, Вера», — сказал он негромко. «Здравствуй». Я стала стоять. «Что ты здесь делаешь?» Он сделал мне определенный жест рукой. «Хотел увидеть, как ты, как у тебя дела. Твое кафе выглядит хорошо». «Спасибо». Я не могла понять, к чему он клонит. «Если ты по поводу развода, то все вопросы теперь через адвокатов». «Нет», — он покачал головой. «То есть да, но не только. Я просто...» Он запнулся, что было совсем на него не похоже. «Я скучаю по тебе». Эти слова, произнесенные тихо, даже как-то робко и неуверенно, должны были вызвать у меня бурю эмоций. Еще месяц назад я бы отдала все, чтобы услышать их. Но сейчас они лишь вызвали легкое недоумение. «Правда?» — я приподняла бровь. «А как же Ольга? Она знает, что ты здесь?» Его лицо дрогнуло. «Мы... У нас с ней сейчас сложный период. Я все чаще думаю, что крупно ошибся». Он смотрел на меня так, словно ожидал увидеть радость, облегчение, благодарность. Словно его слова должны были все изменить. Но я ничего не чувствовала, кроме усталости. «И что теперь?» — спросила я, скрестив руки на груди. «Ты хочешь вернуться после всего, что сделал?» «Я хочу, чтобы мы поговорили». И он сделал примирительный жест. «По-настоящему поговорили. 25 лет, Вера. Это не выбрасывают просто так». «Не выбрасывают?» Во мне начал подниматься гнев, но я сдержалась. «Ты именно это и сделал, Саша. Выбросил. В нашу годовщину». Я был не в себе. Он опустил глаза. Связался с молодой женщиной, потерял голову. Но теперь я вижу, что она оказалась не такой покладистой, как я. Я горько усмехнулась. «Не такой готовый жертвовать собой ради твоего комфорта? Или просто тебе наскучила новая игрушка?» «Вер». Он протянул руку, попытался дотронуться до моей, но я отстранилась. «Я знаю, что причинил тебе боль. Но разве мы не можем попытаться все исправить? Ради всего, что между нами было?» Я смотрела на него, все еще красивого, все еще такого знакомого. Каждая черта его лица отпечаталась в моей памяти за эти 25 лет. И ничего не чувствовала, словно смотрела на старую фотографию. Да, это было частью моей жизни, но уже не вызывало ни тоски, ни горечи. «Хочешь кофе?» — спросила я неожиданно для самой себя. Он удивленно моргнул. «Да, пожалуй». Я забрала с его стола уже остывший, так и нетронутый напиток, вернулась за стойку и начала готовить кофе. Так, как любил Александр. Крепкий, с небольшим количеством молока, без сахара. Эти движения были автоматическими, въевшимися в память. Вернувшись к незваному гостю, поставила перед ним чашку, села напротив. «Все еще помнишь, как я люблю?» Он слабо улыбнулся. «Трудно забыть за месяц то, что делал два десятка с лишним лет». Я пожала плечами. Он сделал глоток, одобрительно кивнул. «Отличный кофе. Лучший из того, что я пробовал». «Спасибо». Я смотрела на него без улыбки. «Рецепт моего отца». Возникла пауза. Мы сидели друг напротив друга. Два человека, когда-то близких, а теперь почти чужих. «Как ты себя чувствуешь?» Наконец спросил он. «Я вижу, ты похудела». «Много работаю». Я пожала плечами. «Кафе требует усилий, но мне нравится». «Ты всегда была хорошей хозяйкой», — он кивнул. «Наш дом опустел без тебя». «Это уже не наш дом, Саша». Я покачала головой. «Ты сам все решил, когда сменил замки». «Глупо сделал». Он поморщился. «Поддался влиянию Ольги. Но я уже вернул, все как было. Ты можешь вернуться в любое время». «Зачем?» — прямо спросила я. «Чтобы все повторилось? Чтобы через полгода или год ты снова нашел кого-то моложе и интереснее?» «Я понял свою ошибку». Он произнес это с той уверенностью, с которой обычно вел переговоры. «Больше такого не повторится. Я обещаю». Я смотрела на него и думала о том, как странно устроена жизнь. Еще недавно я бы отдала все за его обещание, за возможность вернуться в нашу общую жизнь. А теперь эти слова казались пустыми, ничего не значащими. «Нет, Саш», — я покачала головой, — «я не вернусь». Он выглядел по-настоящему удивленным. «Почему? Ты нашла кого-то другого? Этот, как его, который помогает тебе здесь?» Я поняла, что он говорит о Ярославе. Видимо, навел справки, прежде чем прийти. «Дело не в этом. Я посмотрела прямо ему в глаза. «Дело во мне, в том, что я начала новую жизнь, и она мне нравится». «Но как же мы, наша семья?» «Нашей семьи больше нет». Я сказала это без горечи, просто констатируя факт. «Ты сам ее разрушил. И знаешь что? Я благодарна тебе за это». «Благодарна?» Он нахмурился, чуть не поперхнувшись. «Да», — я кивнула. «Если б не твой уход, я бы никогда не узнала, на что способна. Никогда бы не начала вот все это». Я обвела рукой кафе. «Никогда бы не почувствовала себя собой». Александр смотрел на меня с тем же выражением лица, с каким, должно быть, смотрел на неудачную сделку или провальный проект. Или будто у меня выросла вторая голова. «Я не узнаю тебя», — наконец произнес он. «Потому что ты никогда не знал меня по-настоящему». Я пожала плечами. «Как и я тебя». Мы еще немного поговорили. О Максиме, о квартире, о предстоящем разводе. Александр постепенно менялся. Из просителя снова превращался в делового человека, привыкшего контролировать ситуацию. Он предложил щедрое содержание, если я не буду настаивать на своих правах на его бизнес. Я отказалась. Он намекнул, что может затянуть процесс на годы. Я сказала, что готова ждать столько, сколько потребуется. Наконец он встал, расплатился за кофе, аккуратно положил купюру на стол, не глядя на сумму, как делал всегда. «Подумай еще раз, Вера», — сказал он у двери. «Я буду ждать твоего звонка». Когда дверь за ним закрылась, я подошла к окну. Смотрела, как он идет к своему дорогому черному БМВ. Высокий, статный, успешный мужчина. Уверенный в том, что может купить, заполучить, вернуть все, что захочет. Но не меня. Потому что той женщины, которую он хотел вернуть, той податливой, удобной Веры, разделившей с ним 25 лет жизни, радовавшейся его успехам, грустившей из-за его проблем, ее больше не существовало. Я думала, что он разбил меня на части. Но, увидев его сегодня, почувствовала, что я давно собрала себя заново, из других материалов.